Будет буря. Ты видишь, что тебе предстоит, и готовишься к встрече. Я хорошо помню, как это было, Гийоме, и я свидетельствую. Зимой ты ушел в рейс через Анды и исчез. 50 часов от тебя не было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился в Мендосе к летчику Деле. 5 дней кряду мы кружили над горами, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но безуспешно. Что тут могли сделать 2 самолета? Казалось, и 1000 эскадрилей за 100 лет не обшарит все это неоглядное нагромождение гор, где иные вершины уходят ввысь на 7000 метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже местные контрабандисты, головорезы, которые в долине ради 5 франков идут на любой риск и преступление, и те не решились вести спасательные отряды на штурм этих твердынь. «Нам своя шкура дороже», — говорили они. «Зимой Анды человека живым не выпустят». Когда мы с Деле возвращались в Сантьяго, чилийские должностные лица всякий раз советовали нам отказаться от поисков. «Сейчас зима. Если даже ваш товарищ и не разбился насмерть, до утра он не дожил. Ночь в горах пережить нельзя. Она превращает человека в кусок льда». А потом я снова пробирался среди отвесных скал и гигантских столпов Анд, и мне казалось, я уже не ищу тебя, а в безмолвии снежного собора читаю над тобой последнюю молитву. А на 7-й день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане. И вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул всего лишь 2 слова: «Гийоме жив!» И все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись. Через 10 минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собою 2 механиков — Лефевра и Абри. А еще через 40 минут приземлился на дороге, 6-м чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча. Мы все плакали, мы душили тебя в объятиях. Ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо. Вот тогда ты сказал, и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости. Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Позже ты нам рассказал, как все это случилось. 2 суток бесновалась метель. Чилийские склоны Анд утопали под 5-метровым слоем снега. Видимости не было никакой, и летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков. Они кончались на высоте 6000 метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг 6500 и взял курс на Аргентину. Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случится попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает, и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону. Ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином, и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает, словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочный, надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает. «Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему», — рассказывал ты. «Кажется, будто облака неподвижны, но это потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними нисходящие потоки.